Народ живо разбежался по делам. Праздник сам себя не подготовит, пусть и такой простенький. Ни шашлыков, ни хороших напитков вроде виски и бренди. Все по-босяцки, так выразился Серый, когда мы пошли с ведрами за водой. Идти оказалось совсем недалеко. Воду зачерпывали прямо из речки с мостков. Те, видимо, были предназначены для лодок. Хотя если экология позволяла, то почему бы и нет. Наверху на плитке уже подогревались котлеты. Посередине выстроился самодельный стол из ящиков, покрытых клеенкой. Народ готовил места для сидений. Парни поднимали с первого этажа размятый топчан. Андрей притащил из соседнего сарая кресло-качалку. Кто-то уже отмывал в горячей воде граненые стаканы, другие резали хлеб или открывали консервы. Народ подготовился заранее, один я не был в курсе. Поэтому оказался без ложки и вилки, но обнаружил в кармане куртки раскладной нож. И в нем, к вящему удивлению, оказалась вилка. Подготовленный чувак наш Ростик. Не стоим, наливаем. Парни нетерпеливо дожидались начисления по стаканам, переминаясь и глупо ухмыляясь. Все выпивать начали только-только, внезапно ощутив себя взрослыми. В эту эпоху, начав не по чину, и огрести, наверное, от радаков можно. Но мы все перешли в 10-й класс. Значит, заслужили. Будьме. Выдохнул Андрей. И я залпом выпил вино. И зря. Это точно не хванчкара. Приторно-сладкая субстанция вязко прошла по горлу, вызвав невольный спазм. Дыши. Не сказать, чтобы очень противно, но чем-то гдотным отдает. Народ после выпивки зашевелился и потянулся за закусью. Тарелок никто не предлагал, кушали прямо со сковородок и банок. Один винегрет был щедро высыпан в широкое блюдо. Интересно, его помыли? Я положил котлету на хлеб, а на нее добавил какой-то травы. Хм, и верх, и низ бутера не особо отличаются по вкусу. Мясо густо заменили хлебным мякишем. С другой стороны, в будущем в дешманскую жрачку чего-то только не докладывали. Видел как-то на ютубе красную субстанцию, что заменяло мясо в дешевых продуктах. И напрочь расхотелось питаться подобным фастфудом. Здесь хотя бы все натуральное. Хлебная котлета с привкусом мяса. Налили еще по одной. В этот раз я пил осторожней, прошло лучше. Видимо, дело привычки. Короткостриженный пацан, посматривая на мою кислую физиономию, хохотнул. Лимонад, вот Агдам вещь, сразу по шарам дает, зато похмелье после него. А чё, мы с утра в деревне брашкой закинемся и на речку. Как там рыбалка, Шура? Около деревни так себе, надо в лес, на озеро. Вот там такие щуки. Он показал руками нечто невообразимое. Парни захохотали. Шура обиделся, но доказать не мог. Я же приналег на принесенные кем-то консервы с черноморской тюлькой в томатном соусе. А вкусно. Сардины в масле также понравились. Надо же, а я смотрел на них свысока. Их же везде продают, но народ охотится за шпротами. На электрической плитке стояла исходящая паром большая кастрюля с картошкой. В воде плавали зонтики укропа. Народ первоначально заправился и начал вспоминать события текущего лета. Обсудили и меня. Не все знали, что Сеня крепко приложил мою голову об железо ворот. Здоровьем интересовались не абы как, а искренне, и это радовало. Вообще, ощущалось некое сердечность и подобие братства. То ли от того, что все знали друг друга с раннего детства, можно сказать, выросли вместе. То ли от влияния эпохи, когда человек человеку друг и брат. Можно было смеяться над подобной формулировкой, но я чувствовал, что эти слова наполнены неким смыслом. Нет, я далек от мысли о всеобщем братстве. Злобы, глупости и зависти хватало и здесь, но точно не в таком количестве, как в будущем. И люди подобными качествами явно не гордились, скелеты в шкафах тщательно охранялись, былое гнилье запихивалось в самые дальние уголки души. Все потому, что люди надеялись на лучшее, на поступательное движение прогресса и счастливую долю потомков. И пока это получалось, сравнить, как жил дед Ростика, и он сам, а всего-то лет прошло, и вдобавок по стране пронеслась разрушительная война. Видел я на прадедовом кладбище памятник погибшим. Сотни имен, с одного села, раньше как-то представлял все абстрактно, а на днях осознал все с точки зрения собственной семьи. А ведь кому-то, как сестре прапрадеда, и вовсе не удалось создать ее. Какой-то фашистский летчик нажатием на гашетку оборвал все нити ее дальнейшей судьбы. Стало горько от осознания невозможности что-то сделать, и я потянулся за стаканом. Мы кушали рассыпчатую картошечку, очищая от кожуры каждый самостоятельно. Макали ее в пустую консервную банку с сероватой солью, закусывали соленой балтийской килечкой, запивая все плодово-выгодным. Языки развязались, вспоминали не только удаль молодецкую, ведущую на подвиги, но и романтические встречи. Серый в лицах изобразил мою драку на танцплощадке. Пришлось показать, как у меня получается ловко крутить палкой. Пацанам понравилось, мой уровень поддержки вырос прямо на глазах, а они и так был немаленький. Пошли обмены мнениями по женскому вопросу. Судя по хвастовству, большинство парней на самом деле еще не вкусило сладкого. Слов было слишком много. Помалкивали лишь я, Серега и Андрей, многозначительно поглядывая друг на друга. Леха в какой-то момент покосился в мою сторону. Говорят, что ты галку с вашего дома откупорил. Все застыли в предвкушении скабрезного рассказа. Я же нахмурился. Это кто у нас такой смелый языки распускает? Я ему его обязательно обрежу. Меня тут же поддержал Серый. Они давно поссорились, да и не было ничего. Нафига нам малолетки? Парни переглянулись, а затем воззрились на помалкивающего доселе кореша. Серый, да ты никак в деревне наследил, и как дойки у сельчанки. Слышал я, что у него там зазноба. Ну ты и жук. Внимание переключилось на приятеля, а затем на Андрея. Тот также отмалчивался. Разгоряченные вином пацаны требовали подробностей. Сами они дальше поцелуев и обжиманий, скорее всего, не продвинулись. Желания у девушек этой эпохи иные. Замуж, дети или карьера. Последнее также уже распространено. Отличный пример, моя, то есть дедова сеструха. Затем мы пили чай с пряниками и пирогами. Пошли задушевные разговоры о будущем. Пацаны делились планами, мечтали о разном. Ничего в их надеждах не было такого особенного. Поступить дальше учиться, в основном в техникум, максимум в областной институт. Затем армия и работа. Кто-то уже и невесту себе присмотрел заранее. Незамысловатые радости бытия. В голову пришла мысль, что в разных эпохах люди зачастую мыслят одинаково. И наши поколения не так далеки друг от друга. Разве что будущее развивается дольше. Но ведь и мой школьный корифан Павел сразу после армии женился и строит семейное гнездышко. Стало грустно. Где я? Зачем я? Меня беззастенчиво толкнули. А ты куда, Ростик, пойдешь? В техникум хотел же. Я глянул на пацанов и выдохнул. Никто из вас не знает своего будущего. Тогда чего тут сидите? Рассусоливаете? Леха подначил. Ты как будто знаешь, свою нет. Но кое-что из будущего могу предсказать. Все тут же замолкли и уставились на меня. Андрей также с интересом собирался выслушать мои откровения, но я вовремя себя одернул. Политики еще не хватало. Давай рассказывай. Ему после удара мечом будущее открылось. Растямессинг. Все заржали, не обидно, с легким подначиванием. Прервал веселье Андрей. Хорошо ржать. Вдруг человек дело скажет, вот сволочь, подставить хочет. И меня внезапно понесло. Сначала пацаны слушали вполуха, затем замолкли и боялись пропустить хоть одно слово. Про мобильную связь, интернет, электромобили, компьютерные игры. Техника явно интересовала советскую молодежь и такое будущее, как ни странно, их не удивляло. Ведь научно-технический прогресс шел прямо на их глазах. Полеты в космос, появление массового телевидения, транзисторы, магнитофоны, новые города в глухой тайге, глубоководные аппараты в глубинах океана, сверхзвуковые пассажирские лайнеры. Чем их на самом деле можно удивить? Но я удивил. После подробного рассказа о толерантности кто-то побежал на улице тошнить. Культура отмены вызвала много гневных выкриков. Такое будущее нам не нужно. Так это не у нас, а на Западе. Поспешил я успокоить парней. Особенно в Америке. Там так и будут негров обижать? Да нет, это негры начнут обижать белых. Все смеются. Знали бы вы, ребята, как лет через 50 всем будет совсем не смешно. Человеческая цивилизация так запуталась, что непонятно, где добро, а где зло. Конец беседы помню смутно. Меня хорошенько в сарае накрыло. И в самом деле выгодное вино. Выпили не так много, а крепость ощущалась. Чего только люди не выдумают, лишь бы отвлечься от реальности. Глава 29. Никита. Москва. 2025. Автопатимат Макс. Народу в этот раз было заметно больше. Кое-кого я видел на фотографиях, кого-то и вовсе не узнавал. Скоро на учебу. Студенты возвращались в столицу после каникул и отдыха, а некоторые из подработок. Многие были навеселе или под кайфом. Михаил с Саньком с Огоньком поздоровались с девчонками и степенно здороваются со мной. В этот момент я отметил среди собравшихся несколько недоуменных взглядов. Самые лютые спортики ручкаются с Чуханом. Да мне, собственно, все равно. Даже тот факт, что Роман полностью меня проигнорировал, но Ольгу с Ларой обнял, не вывел из себя. Пусть его. и на нашей улице будет праздник. Зато к нам не твердой походкой подошел Игорин и обниматься полез, только что не с поцелуями. От него едко пахнуло какой-то дрянью. А во, братан, а ты того, точила, вокруг которой собравшиеся наворачивали круги, была его. Приземистая, с характерно по-американски вытянутой мордой тачка радикально черного цвета притягивала взгляд. Породистый американец. Я уважаю европейский автопром, но их заокеанские коллеги намного круче в дизайне. Ford Mustang, Chevrolet Camaro, вот имена. Пятиугольный шильдик был незнаком, но морда авто на что-то намекала. Игорин рисовался. Нравится, да, Dodge Challenger этого года. Еще муха не ипалась. Алиска у папаши выцыганила. Ему есть что отмаливать. Парень странно захохотал. Интересно, я каким ему боком, тут бы неплохо разобраться. Веду себя с ним и дальше по-небратски. Раз мазь пошла, надо получить больше информации. Алиса твоя, мачеха, сучка редкая, но мы ладим. Смотрю на мажора с интересом. Прешь ее, тот принимает мой вопрос безо всякого подвоха. Да ну, и без нее шлюх хватает. Батя вон каждый месяц меняет. Качаю головой. Высокие отношения. А что ты думал, братец? Это Москва. Сесть хочешь? Спрашиваешь? Еще бы, это тебе не Жигули, а Додж. До нашего разговора Игорин никого внутрь не пускал. Стаканчики с напитками были вольно расставлены на капоте. Чтобы не палиться, спиртное перелито в коробке от сока, которые стояли в багажниках двух длинных джипов. Сидим, никого не трогаем, примус подчиняем. Внутри Dodge Challenger меня обволок запах новой дорогой машины. Черная с красными вставками кожа, характерные обводы внутри салона, мускульный дизайн. Все говорили о том, что эта тачка для крутых мачо. Вот только Игорин на такой образ не тянул. Обвожу взглядом торпеда, широкую приборную доску. Все по классике, никаких цифровых экранов. Спортивного дизайна руль, ручная коробка. Я с любовью оглаживаю мягкую кожу и ручку передач. Все удобно, заточено под водителя. Нравится, не то слово, зверь. Оглядываюсь на Игоря. Можно завести, давай. Как и во всех новых автомобилях, Dodge заводится кнопкой. Мотор отозвался басовитым рычанием. Чуется, что под капотом спрятана туева куча зверюк. Народ снаружи всполошился, а Игорин набежал авто и сел на соседнее сиденье, захлопнув дверцу. 288 лошадок, ускоряется до 100 за 3-4 секунды. Максимальная скорость – 327 км в час. Офигеть! Игорин восторженно зачастил, а я несколько раз легонько нажал на педаль газа. Вот это отзыв! Девчонки после особенно громкого рыка закричали, кто-то замахал нам руками, а меня внезапно начало заносить. К черту, а чего я теряю? Прокатим, а, Игорин? Комрад глянул на меня, затем невидяще уперся мутными глазками в лобовое стекло. Смогешь, куйня вопрос. Пристегивайся, дрочила. Меня учили ездить еще на козле, а это та еще тачка. Да и после такого неуклюжего бегемота, как Волга, ничего не страшно. Погнали. Стартанул я показно резко, перед этим оглушительно сделав перегазовку и сразу включив вторую передачу. Пахнуло выхлопными газами, народ, пораженный ревом мотора, стремглав рванул по сторонам. Часть стаканчиков слетела с капота, забрызгав стекло пойлом. Тут же автоматически включились щетки. Но мне было плевать. Я старался особо не газовать, но все равно Dodge отзывал легко и пер вперед, неумолимо ускоряясь. Я легонько поводил рулем, колеса тут же отозвались. Резкий, как понос этот Challenger. Внезапно меня начала охватывать давно забытая эйфория. Видимо, заработали гормоны и в организме ведрами заплескался адреналин. По молодости его всегда через край. Ехуу! Заорал я, как заправский пират. А-а-а! Завторил мне Игорь, вцепившись в боковую ручку. Эге, да он просто боится быстро ездить. Тут они бухали, а не носились по площадке. Точила дорогая, все опасаются, кроме меня. Я уже выше этого дерьма и мне по барабану который раз умирать. Ничего не боюсь, потому в поворот вхожу в последний момент. Челленджер попытался взбрыкнуть и начал уходить в занос. Давно такого не встречал в современных машинах. Обычно в них всякие ЕСП мешают. А здесь полный привод, но оставлен спортивный дух. Так что вышло круто. Мы развернулись и двинули дальше. Класс. Меня охватил необузданный азарт. Начинаю резкий разгон. 8 скоростей позволяют многое. Руль я крутил аккуратней, больно он информативный. Игорь охрип от крика, но также пребывал в эйфории. Уже не знаю, получал он удовольствие от езды или от принятых внутрь веществ, но ему, судя по лыбящемуся лицу и горящим глазам, было сей момент здорово. Парень то и дело колотил руками по обшивке салона, вскрикивал и пытался орать речевки. «Фанат, что ли?» Я на все скорости проскакивал мимо нашей тусовки. Народу безумное в стиле Mad Max'ов топоти явно понравилось. Ребята махали руками, кричали, кто-то зажег флэйр, но хорошенького понемножку. Пока мне везет, но машинка непростая и учиться управлять ею надо потихоньку. Ладно, хоть парковка огромная, есть где развернуться и подрифтовать. Еле в очередной раз войдя в поворот, решил, что харе и начал сбавлять скорость, переключившись на третью передачу. Но подкатил к компании все равно с шиком, громко визжа покрышками. Нас встретил восторженный рев, дверь распахнулась, и в машину просунулась башка Романа. «Ик, ты!» Наблюдать физиономию Альфача было бесценно, но отмок он, надо признаться, быстро. «Ничего себе, так это ты зарулил, получается, ну не он же!» Я показал в сторону Игорина, что никак не мог выбраться из кресла. Парень поплыл конкретно. «Ну, ты дал, Никитос, молоток, бро!» Мои левилы прямо на глазах выросли на несколько порядков. Одно дело нести пургу и ни за что не отвечать, другое – показать свою крутизну в реале, и не спрашивая ни у кого на это разрешение, сел и помчал, сказал и завалил на койку, бинго, ощущая некий подъем и давно забытую молодецкую восторженность, отстегиваюсь, весь напружиненный я вылез из машины, тут же окруженный восхищенными фанатами, ведь одно дело видеть такие заезды на экране, а другое наблюдать воочию, меня товарищески, от всей души похлопывали по плечу, давали пять, девушки крепко, до ощущения величины размера бюста обнимали и чмокали в щечку. Все так давно знакомо. В принципе, выражения эмоций в разные эпохи не сильно изменились. Разве что сленг иной и одежда, да девушки стали несколько раскованней. Вот и Светка полезла обниматься, откровенно прижимаясь грудью и пьяно размазывая сопли по лицу. Нет, целоваться не надо. Хм, а девочка готова. Хоть сейчас бери и тащи в койку. Гашу невольную мысль сразу. Не время и не место. В эпоху соцсетей все действия фиксируются. Да и ночь с девушкой легкого поведения совсем не то, что мне сейчас нужно. Нет, определенно организм не против от избавления лишней жидкости. Но существо пожившего человека тормозит необдуманные действия на корню. Потому, несмотря на эйфорию, продолжаю оставаться в здравом уме. Нет, льщу себе. Я готов скакать и прыгать, как козлик. Чувства переполняют меня, заставляют двигаться, кричать и неистовствовать. Зачем еще нужна вторая молодость? К черту все умные расклады. Мне суют в руку стакан с веселящим напитком и скандируют. Никитос, Никитос, Никитос. Ох, ты. Вместо ожидаемой дряни внутрь проскакивает отличный на вкус вискарь. После второго шота становится весело. Держите меня семеро. Меня предусмотрительно тормозит Миха. Ну, ты дал. Кто научил так гонять? Дед. Он гонщиком был? Ага. Еще тот гонщик. Ха-ха. Болтаем ни о чем и обо всем сразу. Ко мне подходят незнакомые пацаны, что-то кричат в лицо. Всем весело. Я в центре внимания. Со мной фотографируются. Кто-то уже слил в сеть видео с заездом и его громко комментируют. В какой-то момент вижу рядом Ольгу и нагло притягиваю девушку к себе. Сделаем фото на память, дорогая. По напряжению тела заметно, что блондинке не нравится мое развязное поведение. Или все-таки ей больше по сердцу не мужчины, но и вырываться она не собирается. Народ не поймет, а со мной, конечно, малышка. Вот Лариса прижимается ко мне с охотой. Моя рука с удовольствием ощущает ее мягкое бедро, и даже сама собой перемещается дальше. Мы мило улыбаемся. Нас фотографируют. Ольга шипит прямо в лицо. Доволен собой и устроенным шоу? Да, я же клоун. Не завидуй. Мне внезапно становится интересно с этой странной девушкой. Кто она на самом деле, снежная королева? Но размышлять некогда. Меня тянут за рукав дальше. Я герой сезона и со мной хотят запечатлеться. На самом деле пеплу немного и надо, зрелище хлеба. Поэтому особо ценились Цезари, что давали то и другое. Успеваю напоследок лишь чмокнуть в губы Лариску, и к моему удивлению, она совсем не против, только вот нужно ли это мне, хорошо все-таки, когда у тебя дружки-спортсмены, вовремя оттащили и отправили домой, пока не назюзюкался в стельку, организм молодой, много не влезет, так что более близкое знакомство с хатой Романа откладывается на потом, но меня уже заметили на общем фоне, и даже не знаю, хорошо это или плохо. Будем считать, что первое. Без толики популярности в наше время хреново. А во, уже наши. Пью на кухне зеленый чай и рассматриваю пришедшие на смартфон сообщения от знакомых и не очень людей. Блин, так остро не хватает знаний Никитиного мира. И с этим надо срочно что-то делать. Мои художества уже слиты в сети, ярко откомментированы. Рассматриваю, как Додж уверенно рассекает по парковке. А со стороны это смотрится довольно эффектно. Раскатисто рычит мотор, визжат тормоза, совершается лихой разворот. Неужели за рулем был на самом деле я? Да нет, точно я. Вот победно вылезаю из красивой точилы, такой уверенный в себе и собственном предназначении нагнуть мир 21 века. Кстати, неплохо смотрюсь, такой резкий жилистый пацанчик. То ли стильная прическа, то ли некая самоуверенность тому виной, но теперь лучше понимаю заметное удивление Ольги. Из никого так разом прыгнуть вверх, тут поверишь во всякое. Размышляю, почему меня так тянет к холодной блондинке, вряд ли только гормоны. Да и единственное, кто из моего нового окружения, кто хоть как-то прочухала обновленного Никитоса и связала это с падением, это именно Ольга. Умная, умеющая в логику и хладнокровная, она могла стать полезным товарищем или опасным врагом. Лучше первое. Но товарищ не может быть одновременно любовником. Так что тема закрыта. Вздыхаю облегчением и закидываю на свою страницу фотографию, где мы сняты втроем. Лара, вот кто мне сейчас нужен. Нет, не в этом смысле. Она немного в теме моей внезапной амнезии, просто не знает ее объем, но зато отлично осведомлена обо всех наших однокашников и про особенности учебы. Как-никак целый курс мы отучились, а я не в зуб ногой, что 1000 чертей изучают на промдизайне. Вопрос решенный, отправляю ей наши фото и смайл. Внезапно ответ приходит тут же. Ты как? Норм. Хорошо. Увидимся. Вот тут случилась пауза. Втроем? В смысле? Добавляю смайл шока. Только я, смайл испуга. Ха-ха, Лара умеет в юмор. Есть серьезный разговор. Ты мне нужна. Можно встретиться на моей площади. С меня вкусный обед. Снова пауза. Я Лару отлично понимаю. Мы еще не в такой степени лучшие товарищи. Хотя вчера я заметил в ее глазках нечто большее, чем товарищеское удивление. Хорошо, не гоняй лишнего. На месте поймешь. Сейчас скину адрес. В 3 нормально? Ок. Так, а чем я буду кормить гостью? Лучший и простой выход изо всех подобных положений – китайская кухня. Готовка проста, а выглядит необычно и модно. Пока сбегал в магазин, совсем пришел в себя. Зелень, овощи и куриная грудка есть в любом маркете. Заранее готовить не стал, а сначала прибрался в комнатах и на кухне. Обычно я не сторонник идеального порядка, но и бардак не люблю. Скорее предпочитаю художественный беспорядок. Но не сейчас. Оглядел квартиру, годно. По времени уже можно начинать готовку. Лапша варится 2 минуты, ее сделаем позже. В этот раз готовлю все в заранее купленном воке. Азиаты много пережаривают и перемешивают, и эта глубокая посуда отлично подходит для готовки. Сначала масло, потом тонко нарезанная грудинка, после приходит черед сладкому перцу и соевому соусу терияки для жарки. В конце кидаем стильно нарезанный зеленый лук. Смотрю на часы и ставлю вариться лапшу. Уже слитую ее кидаю в вок и перемешиваю. Выставляю на стол посудину с кунжутом и нарезанные перья лука для окончательного оформления блюда. Я готов и тут же слышу звонок домофона. А Лара пунктуальна, и это радует. Для моего бессердечного использования такая черта характера весьма полезна. Привет, проходи. А девочка приоделась. И оделась с намеком на толстые обстоятельства. А 1000 чертей, я же без задней мысли. Чтобы снять неловкость, веду ее сразу за стол, накладываю и оформляю блюдо и лезу в холодильник за вином. Ой, что это? Как ты к китайской кухне? Обожаю. Курица по-сычуански, на самом деле в Китае такое множество похожих блюд, что можно честно лепить что угодно. Лариса кокетничает. Я и не знала, что ты умеешь готовить. Смеюсь в ответ. Я и сам не знал. Дед показывал, он был спец, по глазам замечаю, что ляпнул лишнего. Давай налью для аппетита. Очень хорошее вино. Вино Ларисе понравилось. Она покрутила бокал, потом сделала еще один глоток, явно смакуя напиток. Великолепный букет. Тут уже я удивился. Ты разбираешься, папа? Он вечно привозит бутылки с командировок. И мне наливает иногда, чтобы училась пить хорошие, а не какую-нибудь гадость в подъезде. Я многозначительно киваю. Правильный подход, а сам размышляю, что, похоже, весь наш институт полон мажоров и деток. Тогда чего ж тебя, дорогуша, занесло на этот факультет? Кстати, о нем. После обеда мы перемещаемся на диванчик, и я начинаю пытать Лару. Нет, гусары, совсем не в этом смысле. Мои путанные объяснения, что после амнезии забыл намного больше, чем считал ранее. Девушка, как ни странно, приняла нормально, да и я заметила уже отдельные странности. Хорошо, что ты мне сразу сказал. Представляю, как бы удивились некоторые преподы, а среди них есть крайне вредные личности. Да, например, Вадим Николаевич. Стой, покаж, лезу в смартфон и к вящему удивлению девушки, открываю закрытый чат преподавателей. Полчаса Лариса рассказывает мне об однокурсниках, показывает их на фото, упоминает характеры, и кто в каких с кем отношениях, в том числе и с добавлением пикантных подробностей, а некоторые преподы у нас гнусные шалунишки. Оказывается, что Ларочка на нашем курсе староста и знает больше и лучше про всех. Это я удачно зашел, иду на кухню за вином, и чтобы ничего не забыть, как будто бы случайно включаю на телефоне диктофон. Граждане, используйте имеющиеся под рукой гаджеты. Как ни странно, но с Ларой легко. У нее хороший язык, она много знает, и глаза красивые. Я пропускаю тот момент, когда еще можно было сказать «стоп», и что-то нисколечко об этом не жалею. Рядом симпатичная юная барышня. Что мне терять? Наши губы сближаются, а мои руки сами собой оказываются там, где в соответствующей обстановке им место. Дальше домысливайте, как пожелаете. У меня роман не об этом, но было чертовски приятно пройти заново через потрясение. Вот и кроватка пригодилась. Очухался уже в душе, стоя под струей воды. Парень, а тебе точно нужно было переводить девушку из френд-зоны в постель? Тело радостно пищит. Да-да, мозг же куда-то затерялся. Внезапно в кабинку стучатся. Найдется место для двоих, в тесноте, да не в обиде. Эй, мозг, ты, где вообще? Хорош вниз перемещаться. Глава 30. Ростик. 31 августа 1973 года. Завтра в школу. Похмелье никогда не бывает приятным, особенно после гдотного пойла. Даже крепкий организм деда плохо справлялся с хренового качества алкоголем. Спрашивается, зачем его в стране, что строит самое передовое общество, производит. Я разлепил глаза, посмотрел на будильник, а потом подскочил с места как ужаленный. Сегодня же последний день августа, завтра в школу. Мне столько предстоит всего сделать, а тут лежу, понимаешь. После туалета скачу на кухню. Там на столе в тарелке положены сырники, заботливо прикрытые салфетками. Мама оставила, а я даже не помню, как до дома добрался. Коварное вино. Не хочу ничего есть. Открываю холодильник. Вот оно, целебное средство. 3-литровая банка с солеными помидорами. Жадно присасываюсь к удобной емкости, потом прямо пальцами лезу за овощами. Отпустила. Затем сел на табуретку и задумался. Что-то такое помнилось важное о вчерашнем, а что непонятно. Внезапно дверь в квартиру хлопнула и вскоре в кухню залетела Алька с Валентиной, а я такой красивый в трусах и майке. Сестра хохотнула и показала глазами, чтобы я валил к себе одеваться, и на том спасибо. И когда она успела вернуться, пришел обратно уже по полной форме, в штанах и рубашке на голое тело. На улице опять светило солнце, из открытого настежь окна пахло свежестью позднего лета. Вот что мне в Зачеринске нравилось. Природа тут же за окном. Даром что городок. Много зелени и свежего воздуха. Ты куда приехала? Позавчера. Это ты у нас вечно где-то пропадаешь. Да мы тут. Валентина едко ухмыльнулась. Видели вашу банду вчера. Все Андрюха верховодит. Меня внезапно кольнуло в бок. А что Андрей? Ну говори, раз начало. Далеко пойдет, его прочат на должность в райкоме. А как же учеба, заочно, с его рекомендациями экзамены сдавать не надо. Поступит в педагогический для вышки и пойдет дальше по карьерной лестнице. Андрюша всегда такой был пронырливый. Вот оно как, ничего в мире не меняется. Алька успела распаковать авоську и поставила передо мной бидон с квасом. Иди отмокай, да дел полно. Каких? Собраться в школу. Сестра засмеялась, она хорошо загорела на юге. Волосы выцвели, а глаза стали ярче. «Красивая Алька, что же ты не стала строить семейное гнездышко? Как будто ты всегда сам собирался. Иди в большую комнату, мы поможем. Все равно завтра суббота. Будет от силы урока 3, потом получите учебники и домой отдыхать до понедельника». Валя также присоединилась. «Могу рубашку и штаны погладить». Я уставился на разухарившуюся подружку сестры, на ходу придумав каверзу. «Ладно, можно весь квас взять?» Алька лишь махнула рукой. По телевизору как раз шел детский фильм с многозначительным названием «Вот и лето прошло». По сюжету там завтра 1 сентября, и мальчик тема должен был идти в школу, а у него с уходящего детства осталось еще немало незаконченных дел. Яму во дворе закопать, найти кого-то. Затем пошли непонятные разборки с друзьями, и я совсем запутался в сюжете. Под квас и помидоры ушли и сырники. Затем из моей комнаты раздался возмущенный вопль сестрички. «Валя, как ты могла? Растя, ты засранец!» Когда две фурии ворвались в большую комнату, я постарался выглядеть как можно безмятежней, а причина скандала была проста. Я оставил как бы невзначай на столе под газетой альбом на странице, где была изображена обнаженная Валя, дорисовал ее по памяти, и судя по оживленным откликам, мое художество было признано небесталанным. Глаза у Альки сверкали. «Как ты мог заставить девушку раздеться?» Стоявшая с утюгом в руке Валя гневно вспыхнула. «Я не раздевалась. Молчи. А если этот рисунок кто увидит, ее же засмеют». «Уже нет». Валентина о чем-то догадалась и быстро исчезла. «Валя, вот тебе». На пол полетели клочки бумаги. Я из кресла миролюбиво наблюдал за представлением. Как мне тут не хватало ярких шоу. Все равно по памяти нарисую и размер увеличу. Алька о чем-то догадалась. «Так это ты не с натуры рисовал?» «Почему?» Валя позировала. «Я сидела в одежде. Но я же видел тебя на пляже, а там уже фантазия сработала. Фантазер, вот мы тебя сейчас». Я вскочил с места и неожиданно для себя и девчонок запел. «Фантазер, ты меня называла. Фантазер, а мы с тобою не пара. Ты умна, ты прекрасна, как фея. Ну, а я люблю все сильнее. Все умчалось, как дым без тревог и потерь. Ты сегодня с другим, ты сегодня с другим. У тебя есть теперь и земные мечты, и земная любовь. Что же с нежностью ты? Что же с нежностью ты смотришь в прошлое вновь? Фантазер, ты меня называла. Фантазер, а мы с тобою не пара. Ты умна, ты прекрасна, как фея. Ну, а я люблю все сильнее. Ты умна, ты прекрасна, как фея. Ну, а я люблю все сильнее. За чаем мы и помирились. Зато я был готов к школе. Учись гладить, пригодится. Пусть Валя зайдет в воскресенье, еще раз покажет. Подруга сестры внимательно на меня глянула. Ты раньше не был таким нахальным, Ростик. Я показно тяжело вздохнул. Детство когда-нибудь кончается. Не торопись, Ростик, еще успеешь. А голос почему-то у нее грустный. Удивленно поднимаю голову. Я уезжаю в город. Перевелась в институт. Значит, до каникул, ага. Да ты парень яркий, вон, сколько девушек вокруг. Хм, неужели она думает, что я на нее запал? Алька видит, что разговор уходит куда-то не туда и помогает. Валя, мы же хотели куда-то идти. Я решил проверить свой портфель. Потертый, но зато кожаный. Как пить дать, бывший отцовский. Я уже заметил, что в эту эпоху вещи носили долго. Так они и не изнашивались так быстро. Китайская однодневка подобной носки попросту не вынесла бы. Так, пенал с карандашами и прочими принадлежностями. А это что за фигня такая? Белая толстенная линейка и в середине полоска ходит туда-сюда в пазу. Первый прокол. Вместо того, чтобы пить с дружками, мог бы к школе лучше подготовиться. Со вторучкой я уже был знаком. Хотя в первый раз испытал настоящий шок. Мало того, что придется писать чернилами, так еще и следить за их уровнем. Кстати, чернила вот они, лежат отдельно, ручка заправлена, за это я спокоен. Сестра при мне набирала, и я научился. Линейка треугольник, стирательные резинки, красная и бело-голубая. Хм, несколько тетрадей в клеточку, тонкие и толстые в 48 листов. А ведь этот формат и в будущем не изменится. Кстати, какие завтра уроки? Я вышел в коридор и бросил взгляд на телефон. А кому звонить, собственно? Я знаю, что телефон есть у Галки, но с ней мне не по пути. Да идет она в 9 класс, у Серого не проведен. И тут я вспоминаю вчерашний пьяный разговор с Андреем. Он же у нас председатель комитета комсомола и заведует всей политической деятельностью школы. И я, дурак, пообещал ему на следующей неделе первую политинформацию в школе. Типа опередить всех. Он учится с нами в классе. Ему за это будет зачет, да и мне. Такс, а как это делается? Вспоминаю, что говорила Алька. В случае чего она еще будет дома в воскресенье. Можно попытать дальше, что она упомянула, подготовить материал по теме, обязательно сдобрить его ссылками на последний пленум ЦК КПСС, бред какой-то, и прочесть доклад перед классом, лучше без лишнего занудства, однокашники не поймут, минут на 15, но с правильным политическим уклоном, вот попал, топаю к телевизору, в полглаза поглядывая на сладкоголосого чешского певца с замысловатым именем Карел Гот, хватаю газету «Правду», что у нас нынче пишут на вершине политического Олимпа. Казахстан, страда в разгаре. Причем здесь Казахстан? Ах да, это еще СССР. Запуск спутников. Уже банальность. Время овощей. Письмо в редакцию газеты. Какого-то Сахарова промывают. Это кто такой? Вот, о визите И. Брежнева в США. Он туда ездил? Офигеть. Я полез за газетами под телевизор и копался не меньше часа со стопкой. Ездил наш генсек в США еще в июне. Но событие же важное по значимости. Мир, дружба, разрядка. Никсон. Вспомнил, что дед рассказывал, как Леонид Ильич лихачил, сев в автомобиль, находясь в резиденции президента. Даже охрану сзади оставил, зная, мол, наших. И машину ему Никсон подарил. Жаль, об этом рассказать перед классом нельзя. Беру ножницы и вырезаю из газет статьи о визите. В воскресенье законспектирую и можно читать прямо с газетных вырезок, дополняя. Оглядываю случившийся бедлам и начинаю наводить порядок. Кто молодец? Я молодец. Звонок в дверь. Ожидаемо на пороге Серый. Чего творишь? Чилю на позитиве. Опять хипанские словечки. Но мне нравится. Как там? Чилить, отдыхать. Запомню. Чё пришел? Сначала чай, потом разговор. Но разговаривали мы под борщ. Время обеда, суп в холодильнике, сметана там же. Серега накрошил нам зеленого лучка и с огромным удовольствием скушал первую ложку. Не, моя мама щи варит первоклассно, а твоя — борщи. То есть ты меня на щи позовешь? Приходи в воскресенье. Батя рыбы привезет, потом пивка попьем. Я малость ошалел. Ничего себе, школьники в Советском Союзе отжигают. Или тут повальное пьянство, это норма. Вот так прямо пиво. По бутылке дадут. Больше нельзя, ибо маленькие. Я осмотрел на пудовые кулачища друга и засмеялся. Вечером выходи на площадку. В волейбол сыграем с бишниками, заодно новости узнаем. Их капитан, сын завуча. Хорошо. В прекрасном настроении отношу газеты к телевизору. Внезапно глаза цепляются за заголовок «Положение в Чили». Меня аж прошибает потом. Отчетливо вспоминается зловещая цифра 11 сентября 1973 года. Военный переворот, Пиночет, смерть Аленде. Откуда я это знаю? И что смогу сделать? Даже если сейчас начну бить тревогу, то абсолютно ничего. Человек, песчинка в жерновах истории. Как бы самому не пропасть в грядущем. Глава 31. Никита. Москва. 2025. Плохой мальчик. Последние дни лета проходили крайне напряженно, и не только для головы, но и других частей тела. С утра ставшая уже привычной пробежка, затем гимнастика и упражнения. Число подходов и их утяжеление увеличилось. Нет, все-таки в таком возрасте намного легче привести тело в порядок. Оно крайне отзывчиво, лишь обихаживай тщательней. Затем я садился за дедов или свой компьютер и возился с магазином. Новый его менеджер несколько подтупливал, но старался, уже с утра заваливая меня отчетами и сообщениями. Что радовало, народ к концу лета зашевелился и оборудование для самогоноварения пошло в лед. Не забывал и о сырье, ведь мало его перегнать, требовалось продукт вдобавок очистить и украсить каким-нибудь ароматом. А тут я, Дока, смог в свое время найти лучшие ингредиенты. Все-таки химик по первому призванию. Когда начинал торговлю, то все сначала опробировал на знакомых. Тогда еще многие были живы и даже здоровы. Вы не представляете, что можно сделать из обычного на первый взгляд самогона. Потому и магазин хоть и не вылез на вершину популярности запросов, но долго держался на плаву. Качество и постоянство – вот два кита для успешной торговли. Во всяком случае, я так считал доселе. Но близится учеба в моем новом естестве, и времени на все про все станет ощутимо меньше. Потому и тороплюсь устроить все как можно лучше. И это, надо признаться, заметили. Админ маркетплейса как-то написал мне на мейл и похвалил. Видимо, все-таки они поначалу сомневались во внучке. Но увеличение продаж сняло все подозрения, и можно спокойно подумать, куда идти дальше. Была у меня одна идея, но в кутерьме пенсионерских дел о ней позабыл. Органайзер, таблетница. Молодому поколению сей предмет непонятен, а люди пожилые и практически все больные отлично знакомы или незнакомы с крайне удобным органайзером, куда кладутся различные препараты на каждый день. Возрастному человеку свойственна забывчивость, а здесь все расположено заранее по расписанию. Понедельник, утро, вечер. Лекарство накануне туда впихнуть может кто-то из родственников. Крайне удобный девайс. Сейчас же я прекратил употребление всех препаратов и потому вспомнил о вещи, которой хотел заняться. Сами понимаете, разница налицо. А привлекла меня эта идея, потому что давно искал что-то на самом деле удобное и практичное. Не знаю от чего, но большая часть таблетниц была просто-напросто неудобна. То ли по причине своей кажущейся простоты, то ли потому что придумывали их люди молодые и непрактикующие. Но я постоянно искал именно свой органайзер и не находил. И потому сейчас сижу на кухне и рисую на куске ватмана примерную схему искомого. Тьфу ты, как коряво получается. Ну-ка, я пошел к дедову, ха-ха, компу и включил его. Пожалуй, надо продать оба стационара и обновить линейку. И вдобавок накупить внешних дисков для копирования. Тут же отметил сей момент в электронном блокноте и ужаснулся. У меня каждый день расписан. Откуда столько дел свалилось? Пройтись по учебным пособиям. Отметить хвосты, в которых ничего не понимаю. Изучить подноготную выбранных на предмет подкупа преподавателей. Мне нужны хорошие оценки любой ценой. Дать взятку, подарить коньяк, трахнуть училку. Стоп, это что еще за влажные фантазии? Порнухи пересмотрел, секс с бабой хуже наручников скрепляет тебя с ней. Прокачать некоторых однокурсников на предмет гнильцы и родственных связей. Переговоры с новыми поставщиками. Мир не стоит на месте, нужно к общему консерватизму ароматов добавить чуточку новизны. Вздохнув, переключился на поиск образцов. Выбирал в этот раз лишь западные. Всякий хлам с Алибабы отмел сразу. Китайцы любят в цыганщину. Не пойдет. Ух, сколько образцов на любой вкус и кошелек. Разноцветные, различных форм и назначений. Ввожу фильтры и интересуюсь, чем пользуются их клиники. Они же практики и выбирают вещи удобнее и практичнее. Уже лучше. Эргономика наши все. Основная ошибка производителей таблеточниц – непонимание психологии и возможностей пожилых людей. Зачем им такое разнообразие в цвете и сложность в пользовании? Все должно быть максимально просто для понимания и удобно для доставания. Не нужны эти спрятанные язычки и маленькие капсулы. У меня рука трясется, как я это открою. Не располагайте недельную дозу слишком хитроумно и не прячьте капсулы в 10 коробок. Вроде как для удобства. Но вопрос тут как раз не в удобстве, а в возможности. То есть, получится ли пенсионеру вообще открыть ваши мини, капсулы и ячейки? И разберется ли он в штанах разной цветовой дифференциации? Что-то меня понесло не туда, но проект в голове созрел. Кто бы еще красиво его оформил? Ларка. Рано, конечно, но набиваю. Привет, малыш. Ты где? Почти сразу же. Только из душа. Прислать фото? Не так быстро. Не гони лошадей. За фасадом стойкой оловянной солдатки скрывалась очередная чертовка. Вроде уже и должен привыкнуть, но давно не имел дел с женщинами кроме супруги. Подзабыл основы взаимоотношений. Так что считайте, я заново изучаю противоположный пол. Тем более что эпоха, да и они здорово изменились. Что тогда? Дело есть. Подойди, пожалуйста, когда сможешь. Ок, вот и поговорили. Лара меня слушается. Девушке сексуальные упражнения на моем широком траходрамчике здорово понравились. Так что практикуем по мере сил. Заодно уточняю у нее про однокашников и преподавателей. И пробегаем галопом по предметам, что проходили на первом курсе. А вы думали, откуда у меня этот список появился? Все в семью. Да и не сказать, что я против. Но, тысяча чертей, зачем к субтильному тельцу Никитоса прилагается такой основательный инструмент? Был удивлен поначалу, затем плюнул. Много не мало. Так что сейчас сначала в магазин, а потом в душ. Готовить ничего не буду. Лариса принесет. Мы так договорились. День я, день она. Удобно, и жизненные принципы девушки не нарушаются. Да-да, а вы думали, все так просто? Ларка тоже барышня с характером. Наверное, все нынешние барышни с тараканами в голове. С Лариской я еще тему Ольги практически не затрагиваю, ибо нафиг будить демонов. Они хоть и подруги, но в данном случае возможно все. Да и не разобрался я пока в собственных чувствах. С Ларой договорились, что у нас секс во френд-зоне. Ага, вот так нынче. Можно подругу того, и оставаться друзьями. А чё такого, так и живем, ха-ха. Лариса угощала баклажанами, фаршированными сыром и орехами. Вкуснятка. Девушка изучила мою черновую схему и с удивлением покосилась на меня. И ты не можешь сам нарисовать такую сущую ерунду? Представляешь, нет, все из башки вылетело. Как и выговор в английском. Да-да, Никита довольно неплохо общался на международном языке. Тут Зина и Петр молодцы. Я хорошо понимал, но выговор получался, как смесь рязанского с нижегородским. Засада. Интересный случай. к врачам обращаться будешь? Да ты что, у меня права отнимут и вообще. Такая галочка в деле поставит крест на многих проектах, а их есть у тебя, а это ей зачем? Мой взгляд красноречивее слов. Я что заметил любопытного? Временами Лара слушала меня почти беспрекословно. Она и сама это не понимала. Видать, моя настоящая взрослость и категоричность суждений сказывалась. Она уже жаловалась, что временами я напоминаю ее отца. Отнекиваюсь, что здесь влияние деда. В целом оно просматривалось положительным, так что валю все на себя любимого. Но следует ее все-таки отчасти открыться. Пусть ценит мое доверие. Еще курсы хочу перевестись в другое место. Лариса делает огромные глаза. Да ты что, ежики лесные, еще называется молодежь. Да они больше нашего боятся перемен. Хотя, казалось бы, в таком возрасте и надо пробовать все. Такое впечатление, что у этих девочек и мальчиков план составлен загодя и ни шагу в сторону. Тут же вспоминаю откровение Миши и дипломный подарок Роману от родителей. Это же по их меркам самое настоящее будущее. Они абсолютно не замечают подвохов в возможности реализации задуманного. Что бизнес их родителей может в одночасье рухнуть. Что мир начнет стремительно меняться. Уже меняется. Они выдумали некую вселенную, в которой все зацементировано навечно. Но я же знаю, что так не бывает. И если не у родителей, то их детей все может пойти прахом. Уйдет гарант, начнется война олигархов, бунты, не дай бог, революция, мятежи. Но что им говорить? Пока сам не прокачаешь и не упрешься лбом, то в душу не зайдет, не будет в душе, не появится в реальности. Так и живем. Да и не мне учить чужих по существу людей. Зайдите сначала в мой круг, а потом посмотрим на ваши личные качества. Неплохо. Спасибо большое. Чмокаю Лару в щечку. Та хитро поблескивает глазками. Одним спасибом не отделаешься. Ты знаешь, за мной не заржавеет. Глубокомысленно озираю ее бюст. Уже практически определено, что там размер четвертый. Но, может, сначала где-нибудь потусим, а то однообразие убивает ценность приятного времяпровождения. Лариса поначалу удивилась, обычно я в злачные места не стремился, но потом задумалась. Тусни нигде не намечалось. О, пошли в жирафа, там народ рано начинает. Форма одежды свободная, но я тебе подберу. Порядок, тебе надо переодеться, я всегда готова. Намек на толстые обстоятельства тонкого рода. Говорить, да что тут такого, в этой сфере молодежь продвинута. Чтобы не залететь случайно, одобряю. Сколько судеб за ханжеские советские десятилетия было загублено. Социум рос быстрее осознания, так и нынче не лучше. Скоро станем киборгами, считая себя людьми. Ха-ха, с правильным дресс-кодом помогла Лара. Узкие брюки, яркая рубашка на выпуск, поверх распашная толстовка. Даже по мигающему всеми цветами радуги входу заметно, что заведение пафосное. Надо же назвать клуб жирафом, но внутри весьма неплохо. Сразу видно, что хозяева любят свое заведение и пестуют его по мере сил и возможностей. Дизайн яркий, но не вычурный. Эдакий баланс между стилем и колхозом. И, скорее всего, сделано это нарочно. Дизайнеры в такое любят. Ага, сейчас понимаю, отчего Лариса выбрала именно это место. Это же ее будущая профессия. Умная девочка. Такая мне и нужна. Нет, не для того, о чем вы, гусары, подумали. В ближний круг ее, как кладезь информации и якорь, что будет тормозить в тот момент, когда взорвусь. А я обязательно взорвусь, уже иногда заносит. После того яркого заезда на Дадже Игорька я на пару дней стал мегапопулярен. Много запросов в друзья, новые подписчики, комментарии. Главное, что меня заметили. А выбиться среди остальных в эту эпоху не так просто. И лучше такой мускулиный способ, а не сальто-мортали с самокатом. Кстати, даже Алина пару раз прокомментировала фотографии со мной. Это где я с Ольгой и Ларой. И какое в ее комментах ощущалось жгучее недовольство. Да и черт с ней. В отличие от настоящего Никиты в рыжухе, кроме веснушек ничего хорошего не заметил. Девка как девка. Таких пруд пруди в Москве. Ты что встал? Пошли, вон там у стойки места есть. Только усевшись на барный стул, заметил в окружающем нечто неправильное. Но пока не дошло. Две маргариты, пожалуйста. А что это за местечко? Яркие одежды, намалеванные лица и поведение. Твою дивизию. Лариса повернула ко мне довольную физиономию, наблюдает, как я обтекаю. Ты куда меня привела, подруга? Да ладно тебе, не гоняй. Ты поэтому из себя лесби изображаешь? Лара с минуту думала, оскорбиться ей или нет, затем захохотала. Ты стал невероятно проницательный, Никита. Видимо, Оля права. Так-так, а подробней, это ты у нее спроси. Больно надо. Лара придвинулась. Не обижайся, иначе сюда не попасть. Просто меня тут знают в этом качестве. Вот и тебя легче провести оказалось. Приехали. Подожди, я так похож на сладкого. Девушка отодвинулась и насмешливо оглядела меня. Если намазать правильно, то очень стильный мальчик. Ты, кстати, где такую кульную притчу сделал? Стайл-класс. Но я не спешил отвечать, крутя головой по сторонам. В зале уже начались танцы, и появились не очень сильно одетые девчонки. Нет, одежда на них была, но не везде, и не одинаково. А какого парня не заинтересуют оголенные девичьи прелести? Изюминки придавал их таинственный вид в вычурных масках. Одна из масок шагнула к нам. Вы каким ветром тут? Офигеть, не встать, Ольга. Меня в данный момент больше интересуют почти голые груди и длинный вырез на бедре девушки. Подружка шаловливо поблескивает глазками сквозь вычурную маску. Насмотреться не можешь, а че такого, эти ведь думают, что я педик. Фу, Ольга подняла руку, подзывая бармена. Повторите всем, пожалуйста, за счет заведения. Затем она повернулась ко мне. Лара тебе неправильно проинформировала. Тут всякой твари по паре, есть и натуралы, но люди, ценящие креатив, ты стал слишком много болтать, Никитос. Пойдем, лучше потанцуем. Давно я не творил подобной дичи. Еще у бара заметил, что не боги горшки обжигают. Королей диска на танцполе не наблюдалось. Разве что девушки-профессионалки в клетках раззадоривали. Народ больше топтался на месте или вихлял задницами. У девчонок последнее лучше получалось по причине, данной от природы. Или танцы здесь не главное, или еще не пришли настоящие львы с пантерами. Вскоре мне стало все равно. Не был в подобной движухе с начала 90-х, а тогда выплясывали не лучше. Разве что в первых рей в заведениях столицы могло быть нечто продвинутое. Но мне туда уже было не надо. В обычных же злачных заведениях бывшие гопники попросту топтались на месте. Девицы кривлялись. Подвыпившие кавказцы отжигали лезгинку, сыпали деньгами. Да и братки весь путь сидели за столами и заказывали шансон. Зачем? Как под него танцевать? Никто, естественно, не возмущался. И не потому, что не могли начистить бандюкам рожу. Просто в данном случае это не прокатывало. В обычной драке можно было разойтись по-хорошему или с помощью милиции. А так тебя тупо найдут и убьют. И защиты нет, от слова вообще. Так что зажигаю. В какой-то момент понимаю, что Ольга совсем рядом, и можно коснуться ее. И она точно не пьяна, а на кайфе. В кругу прыгали другие девчонки в масках. Некоторые целовались друг с другом в засос прямо на танцполе. Трезвого меня бы подобный поворот впечатлил. А сейчас, вон два пацана сосутся, не стесняясь и хоть бы хны. Уже из-за задницы держатся. Одно слово, жираф. Привыкай, это Москва 21 века. Эпоха, мать его, толерантности. Прислушиваюсь к собственным ощущениям. Честно, пофиг. Передо мной девушка, которую хочу так сильно, что мочи нет. Она одновременно загадка и отрада. Я хочу погрузиться в нее с головой. Не отрываю от маски глаз и в какой-то момент ощущаю ее губы на своих. Затем оплетаю ее руки, спускаясь к крепкой заднице. Как хорошо. Глаза девушки распалились. Мы оба ощущаем нечто схожее, и наше ближайшее будущее точно предопределено на несколько часов. А дальше кино не будет. Не тот жанр. Сам малость прифигел от произошедшего. Потому что у меня дома мы оказались втроем. Я, переодевшаяся в цивильной Ольга и Лара. Вот такие вот в столице причуды природы случаются. За всю прошлую жизнь у меня не бывало подобного. И дело не в пьяном или наркотическом угаре. Девочки были готовы. Такое нынче не треш. Но все к лучшему. Мои скиллы точно растут. Никита, не заставляй девушек ждать. Глава 32. Где-то, деда, ты, тьма. Казалось, была безбрежна, но в этот раз не пугала. Ростислав знал, что здесь он именно Ростислав, а не кто-то другой. И вокруг него не жуть, навеянная мифами о Брае и Аде, а нечто совсем иное. Понять эту сущность людям пока было не дано. Получается пользоваться и ладно. Никита, могу бы задать вопрос, как жизнь, но не буду. Я, судя по голосу, внук обрадовался, но тут же всхлипнул. Внучок, ты чего? Я скучал по тебе. По сердцу, или что там было вместо него, полоснуло жалостью. Странная судьба досталась его потомку, но мы ведь над ней не властны, да и не так плохо все в итоге сложилось. Мне тоже было грустно, но что поделаешь, мы не боги. После паузы снова послышался голос Никиты. Ты как там, Нормис? Завел товарища из спортсменов. твою тушку вот в порядок привожу, учиться начал». Раздался легкий смешок, зря тебя не слушал. Спорт – это здорово, но ты сможешь, теперь я знаю. Из спортиков небось Мишка, ага, он хороший пацан, но от Ромы слишком зависит. Придется поменять расклад. Показалось, что рядом кто-то громко присвистнул. А ты рвешь подметки, дед, далеко пойдешь, далеко не надо. Хочу заработать миллион зеленых и свалить путешествовать по миру. Никита снова засмеялся, и от этого стало радостно и деду. Как будто не души общаются где-то в небытие, а идет разговор между живыми полнокровными людьми. Думаю, что у тебя все получится. Ты всегда был настырным и целеустремленным. Как тебе у меня? Совок еще не достал, пока все неплохо. Скучать вообще некогда. Друзья у тебя, дед, классные. Мне здорово таких не хватало в прошлой жизни. Спасибо тебе. С ними намного легче пережить тот ужас, что недавно со мной случился. Всякое бывает, флегматично заметил дед. У тебя тут также неплохой мирок. Много возможностей. А у меня имеется инсайт. Это хорошо, что ты видишь позитив. У меня есть выбор. Душа того, что недавно был дедом Никиты, вздохнула. Мир, в который они оба угодили, явился как будто с обложек фантастических романов. Только для них он вовсе не был книгой, которую можно было с легкостью перелистнуть вперед. Дед, кроме зарабатывания миллиона, чем еще намерен заняться? Пока изучаю обновленную действительность. Я же ее, как оказалось, толком не знал. Девчонки во многом помогают. Считают меня кем-то вроде медиума. Не понял, какие девчонки? Ольга и Ларка. Раздался удивленный возглас. Ты успел с кем-то замутить? Хотя чего я удивляюсь? И здесь наш дед поспел. Юность у тебя была веселая. Горжусь тобой. Да особо нечем. Обычное ребячество. Так уж вышло, извини. Никита долго смеялся. Наступил черед деду узнать планы Ростика из 70-х. Ты что надумал, внучок? Придется плотно навалиться на учебу. Так-так, я уже вижу далеко идущие планы. Хочу в Москве найти институт, что занимается дизайном. После некоторой паузы раздался ответ. Дерзай, ты умеешь то, чего нет в Союзе. И английский неплохо знаю. Ростислав задумчиво проговорил. Жизнь того Ростика будет совсем иной. Тогда тебе точно столица нужна. Или даже дальше. Не торопись. С твоими знаниями будущего ты и в Союзе найдешь тепленькое местечко. А там сам разберешься. Снова задумчивая пауза. Нам надо прощаться. Да, внук. В эти места залетают ненадолго. Жалко. А столько еще хочется поговорить. Не нам решать. Но мы скоро увидимся. Не скоро, но обязательно увидимся.